за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь от того, что загадка какая-то есть. На земле у любой красоты от того, что родился и вырос я здесь. Я люблю городские цветы, городские цветы, городские цветы. А вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Час, когда фонари фиолетовой мгле цедят свет над ночной моста, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах заросших троп. Может быть, как никто, понимаю я вас.